Дмитрий Кликов. Странник. Вдох. Еще. Еще. Дыши. Дыши, ублюдок. Резко распрямившись, словно сжатый до предела пружина, я сел, жадно глотая воздух. Спина покрылась испариной. Тут же бросила в жар, затем в дикий озноб. Пальцы подрагивали, заставляя сжиматься кулаки в попытке унять предательскую слабость. Я дышал, словно на предсмертном одре, с каждым глотком воздуха оттягивая неизбежность. Вдруг старуха с косой посмотрит на болезного и, может быть, пожалеет. Да, сейчас. Ага. В голове постепенно разрастался комок, как вызревающий на теле чирий. Вот только скорость другая. Сейчас. Сейчас. И тут он лопнул. Новая вспышка боли заставила взвыть, рефлекторно ухватиться руками за голову, ища спасения от нестерпимых мук. Перед глазами заплясали радужные круги. Еще секунда, и организм ушел в глубокий обморок, прячась от боли в его мутных недрах. Бум, бум, бум. Я разлепил веки и уставился в потолок. Мутная капля на уцелевшей балке перекрытия полуразрушенного здания сорвалась вниз и шлепнулась на что-то металлическое, издав характерный звук. Разбившись на мелкие частицы, жидкость растеклась по ржавой поверхности, освобождая место для товарки. Бум! Обведя мутным взором комнату, где торчал уже третий день кряду, я прикрыл глаза и помассировал виски. Приступы мучили меня с завидным постоянством, доводя до ручки, хотя пора было привыкнуть, а нет... Не выходит, зараза. Самое смешное, никогда не знаешь, где застанет в очередной раз. В общем, как это бы ни происходило, эффект всегда оказывался одинаковым. Бум. Я с раздражением пнул ногой железку, валявшуюся в полуметре от меня. Им оказался чудом сохранившийся эмалированный чайник, наполовину вросший в землю. Удовлетворенный актом возмездия, на самом деле являвшимся попыткой выместить злобу на чем угодно, я устало откинулся на землю, прислушиваясь. За стеной раздавался размеренный шелест. Дождь. Интересно, он закончится когда-нибудь? Такое впечатление, будто в небесной канцелярии прорвало трубу, а местный сантехник основательно запил. Сантехник? Я улыбнулся, плоско, как стол шутки, и хмыкнул. Хм, дожил. Смеюсь уже, с чего ни попадя. Так скоро из катушек слететь можно. Хотя... Чему удивляться? С каждым разом боли становились все сильнее, так что все возможно. Я взъерошил изрядно отросшие волосы на затылке. Всегда так делаю, когда что-то обдумываю. Привычка появилась еще в раннем детстве. Со временем она переросла в культ. Теперь, пока не почешу башку, не подумаю. Даша поначалу высмеивала, потом перестала обращать внимание. При воспоминании о любимой кольнула слева. Но ненадолго. Сердце пару раз болезненно ткнулось в ребра, замерло, передохнуло и потопало дальше, отстукивая секунды моей никчемной жизни. Тук-тук, тук-тук, стучит, зараза. Хотя еще пару раз приходила мысль, зря стучит. Даже подумывал о том, что пора разнести себе мозги. Бац, и алга, баиньки. Но в последний момент что-то останавливало. Мудрость. Чувство собственной важности и необходимости на земле. Дудки. Трусость. Банальная и оттого еще более противная. В нас с рождения заложена эта черта. Мы боимся подыхать. Отчаянно и люто боимся. Ненавидим смерть, потому как не знаем, что там. Там, за гранью. Оттого судорожно цепляемся за свою шкуру. Пытаемся оттянуть момент истины. Хотя, смысл? Ну, оттянем. А что дальше? Этого как раз никто и не знает. Вот только умирать все равно не хочется. Даша тоже не хотела. Мотор снова кольнул. Видимо, не от горя, а от нервов. Не железный. С момента ее смерти прошло без малого 3 года. Не то чтобы привык, почерствел. Нет, просто, как бы ни старался, ее уже не вернуть. Увы. Я прилег на спину, пытаясь расслабиться. Сначала начали мучить головные боли. Не давали покоя бессонница и периодические мигрени. Потом привык. А сейчас стало настолько хреново, хоть на стенку лезь. Видимо, придется научиться с этим жить. Один черт, медикаментов нормальных почти не осталось после пандемии. Нигде. А оставшееся постепенно приходило в негодность. Смысл пытаться что-либо изменить, если изменить не получится. В общем, веселуха. Повалявшись еще несколько минут, все-таки заставил себя пошевелиться. В голове возникло ощущение, будто стальной шар перекатился с одной стороны в другую, гулко ударившись о черепную коробку. Я скорчил гримасу, но по сравнению с настоящим приступом, это всего лишь отголосок, который вскоре пройдет. В ответ на мои телодвижения в углу сырой, неприятно пахнущей плесенью комнаты, послышался шорох. Спустя секунду из полумрака блеснули два ярко-красных глаза. Я замер, стараясь не провоцировать неизвестного соглядатая, попутно вспоминая, где оставил автомат. Оружие находилось там, где и должно, у правого бедра. Привычка всегда и везде находиться с готовым выстрелить автоматом давно переросла в устойчивый рефлекс. Немного успокоившись, несколько раз вздохнул и принялся наблюдать. Зверь не спешил высовываться, явно осторожничая. Видимо, считал, что я все еще опасен. Хотя, какая там опасность? Мир давно перевернулся с ног на голову, и человек поменялся ролями с окружающей средой, превратившись из охотника в жертву. Да, с зубами, да, способная грызаться, но все же жертву. Сами виноваты, чего греха таить. Ожидание уже порядком надоело. Лежать в одном положении становилось труднее. Конечности постепенно начали затекать от перенапряжения. Я боялся, что скоро дрогну, спугну зверя. Словно в ответ на мое мысленное «фе» шорох усилился. Затем внезапно смолк, и на еле заметное пятно света вышла огромная, черная, как смоль, крыса. Вернее, ее дальний аналог. Так как назвать грызуном метровое животное с огромными, острыми, как бритва, клыками, венчающими вытянутую узкую морду, можно с очень большой натяжкой. Потоптавшись на месте, мутант поводил носом из стороны в сторону и сделал несколько шагов. Нащупав пальцами автомат, я осторожно сдвинул флажок предохранителя в режим одиночной стрельбы. Будет всего один шанс. Несмотря на внушительные размеры, зверь оставался все той же крысой. Трусливой тварью, нападающей лишь в случае, если полностью уверена, что жертва не нанесет вреда. Или терзаемая сильным голодом. Насчет второго можно не сомневаться. Охотник из урбанистического падальщика еще тот. Навыков она так и не приобрела, питаясь, чем Бог пошлет. На сей раз он послал ей меня. Вот только маленькая загвоздочка. Я не мертв и даже не ранен. И тоже хочу есть. Крыса сделала еще несколько шагов. Боится. Ну, давай же. Ну. Я невольно засмотрелся на нее. Подумать только. Еще пару лет назад морщился бы от отвращения при мысли, что это можно есть. А теперь мне настолько по барабану, даже верится с трудом. Но факт. За долгое время отсутствия нормальной еды питаться приходилось всем, что имело хоть намек на съедобность. Засунув брезгливость куда подальше. Голод не тетка. Поначалу я их боялся. Тупо расстреливал на расстоянии, стараясь свести шансы уродов к нулю. Но окончательно освоившись, уже не реагировал на каждое существо, как на угрозу. Иногда они спасали мне жизнь, не давая сдохнуть от голода. Людей после смерти Дашки я сознательно избегал, заходя в поселение только по крайней необходимости. При упоминании о еде в животе противно заурчало. Со жратвой действительно туговато. Тем временем мутант подобрался еще ближе. Видимо, решил, что с двуногим проблем не будет. Зря. До кучи хлама, откуда зверь появился, метров 5-6. Не успеет. Я резко сел и прицелился. Крыса дернулась назад. Поздно. В комнате прозвучали два выстрела. Пространство наполнилось дымом. В нос ударил кисловатый запах сгоревшего пороха. Не дожидаясь, пока дым рассеется, я рванул к тушке, едва не упав. Ноги все-таки успели порядком затечь. Ничего. Главное, мне удалось ее завалить. Одна пуля ушла в пустоту, зато вторая прошла на вылет, аккурат в районе лопатки. Очень удачно. Значит, есть шанс набить брюхо. Не деликатес, но что делать, если хочется жрать? Просто, банально, и от этого еще более страшно. Жрать. Разделав тушку на несколько крупных частей, я соорудил небольшой костер из валяющихся в большом количестве разномастных деревяшек, водрузил на самодельную треногу котелок с водой, бросил туда мясо и принялся варить, периодически меняя воду. Лучше потратить время, чем сдохнуть, нажравшись вместе с мясом радионуклидов и прочей дряни. Коей в каждом диком живом существе видимо-невидимо. Как следует подкрепившись, я затушил костер, отодвинул трухлявую доску наглухо заколоченного окна, выглянул на улицу. Дождь заметно утих. Шторм прошел 2 дня назад. Обычно после него лило, как из ведра, несколько дней. В отличие от человека, лес всегда убирал за собой. Сегодня истекали 3-е сутки. Скоро можно выдвигаться дальше. Вот только закончу начатое. Порывшись в заметно опустевшем рюкзаке, выудил оттуда объемный сверток. Аккуратно развернув ткань, извлек толстую тетрадь. Пролистал 2 последние страницы, исписанные мелким убористым почерком, вспоминая, на чем остановился. Покрутив в пальцах карандаш, несколько раз глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. И принялся писать, старательно выводя буквы. До экспансии леса я был писателем. Это не являлось основной работой, а скорее хобби, позволяющее окунуться в свой, ни на что не похожий мир, уйти от проблем и забот. Сначала катастрофы пришлось забросить это дело, занявшись более важным – выживанием. Затем появилась Даша, отодвинув на второй план любые мысли и желания, кроме как овладать ею и не думать больше ни о чем. Даже в один отряд записались вместе, когда после пандемии вышли из убежища, принявшись обустраиваться в новом, враждебном мире. Дальше тренировки, вылазки, стычки с мутантами и мародерами. Мы приспособились к иным условиям. Жизнь постепенно налаживалась. Пока во время очередной вылазки Даша не попала в облако ядовитой пыльцы, выброшенной неизвестным растением. Когда ее принесли в поселок, она уже находилась в глубокой коме. Спустя сутки Дарья умерла, так и не придя в сознание. Мир рухнул в одночасье. Все, для чего жил на этом свете, исчезло. Лопнуло, как мыльный пузырь. Собрав необходимое, я покинул лагерь. Не мог больше находиться там, где все напоминало о ней. С тех пор скитаюсь по миру, изредка натыкаясь на поселение людей. Бродяг, как они сами себя называют. Как ни крути, а без некоторых вещей выжить просто невозможно. Например, без патронов или тех же аккумуляторов. Тогда вновь возникла потребность писать. Не знаю зачем. Возможно, чтобы не свихнуться от одиночества, а может, усиленно хотелось навсегда оставить в памяти прошлую жизнь. Скорее всего, второе. Ну а сейчас я просто описывал дни, проводимые в отшельничестве. Мир, окружающую природу, мутантов, поселение людей и теперешний быт. Все, что, на мой взгляд, казалось интересным и важным. Быть может, в будущем эти записи станут полезны, не знаю. Работал я долго. Дождь все еще лил, карандаш царапал бумагу, день перевалил за половину. Скоро вечер, пора бы подумать о ночлеге. Идти на ночь глядя особо не хотелось. Месить грязь прохудившимися ботинками не добавляло оптимизма. Лучше переждать до утра и с рассветом двинуться дальше, на север. За время скитаний путь был проделан немалый. Имея на руках старый автомобильный атлас Украины, я постоянно делал пометки проходимых маршрутов. Где начинается лес? Где находится поселение? Эта неделя не была исключением. Вот только не к месту начавшийся шторм задержал на 3 дня, заставив сначала прятаться в подвале бывшей караулки, а затем 2 суток торчать в единственной оставшейся комнатке, где уцелела часть кровли. Военные, охранявшие когда-то довольно большой комплекс складов возле Балаклеи, вынесли все подчистую. Остальное завершил лес, постепенно разрушая здания корнями исполинских деревьев, растущих с невероятной скоростью. Еще 2 лет, и он доберется сюда, оттяпав новый кусок земли, принадлежащий теперь ему, по праву. Мои мысли прервал какой-то гул. Звук далекий, неприродный, оттого подозрительный. Я быстро упаковал тетрадь и сунул в рюкзак. Затем метнулся к окну, отодвигая доску. На западе сплошной стеной возвышался лес. Величественный, страшный и смертельно опасный. На восток уходила степь. Виднелись руины некогда большого складского комплекса. Откуда гул? Тем временем звук усилился. Его не спутаешь ни с чем, если хоть раз в жизни ездил за рулем. Значит, машина. Или несколько. А машину у нас имеет или армия, или... Черт! В подтверждение моих подозрений из-за бугра в километре выскочило два небольших грузовика. Следом за ними, словно чертики из табакерки, четыре легких кроссовых мотоцикла. Вскоре показалась основная колонна, состоящая из не менее двух десятков разномастных машин, похожих на диковинных животных из-за наваренных по периметру листов металла. По обоим краям колонны двигалось большое количество двух-трехколесных мотоциклов. И тут я понял, что дело дрянь. Сомнений быть не могло. Кочевники. Так называемый черный рынок. Анархисты, презирающие всех и вся, считающие себя чуть ли не единственными хозяевами на этой земле. Воры, убийцы, насильники, мародеры. Одним словом, мразь. Сначала они проредили себе подобных, выбивая слабых и неугодных. А потом... Потом стали объединяться в стаю. Удивительно, правда? Если раньше Homo sapiens аж из кожи вон лез, доказывая свою индивидуальность и неповторимость, любыми средствами это демонстрируя, где ни попадя, теперь резко изменил линию поведения. Теперь это не просто кучка отребья, это стая, вооруженная до зубов стая волков о двух ногах и двух руках. То, что это они, сомнений быть не могло. Несмотря на расстояние, глаза без труда различили камуфляжные штаны, высокие ботинки, кожаные куртки, вычурные шлемы и прочую байкерскую атрибутику. Вот только этого не хватало. За время скитаний мне удавалось избегать контакта с ними. Правда, два раза не повезло. Тогда я отделался огнестрельными ранениями в плечо и лишился всего добра. Потом выручил дозорный отряд армии Возрождения, удачно оказавшийся рядом с поселком, куда меня занесла нелегкая обменять найденное. Военные оттянули кочевников на себя, полностью истребив банду. В остальных случаях удавалось сделать ноги раньше, чем меня обнаруживали. Однако в жизни не все складывается удачно. На этот раз фортуна явно решила сыграть со мной злую шутку. Колонна протянула еще немного и встала. Вырвавшись вперед, мотоциклисты передовой группы резко осадили байки и уставились в сторону бывшей военной части, в одном из зданий которой прятался я. Во рту пересохло. С одной стороны банда, не менее 100 стволов, и я, один, вечером, посреди развалин. Кроме того, караулка стоит на окраине. У меня засосало под ложечкой. По всей видимости, кочевники снялись с предыдущего места и двинулись на поиски нового. Бывшая часть очень даже подходила. Тем временем бандиты надоело топтаться на месте, и передовая группа двинулась вперед. Остальные остались на месте, решив дождаться, пока разведчики проверят развалины. Байкеры разделились, намереваясь обогнуть руины, а машины поперли по прямой, решив въехать через парадный вход. «Пора валить!» Я подхватил рюкзак, перезарядил автомат и прильнул к щели в окне. Грузовики при ближайшем рассмотрении оказались переделанными до неузнаваемости армейскими УАЗами. Между ними около 200 метров открытого пространства, не считая густо заросшего кустарником плаца и разрушенного до основания здания, по-видимому, штаба. Плохо. Решись я выглянуть, тут же засекут, и пиши пропало. Остается шанс уйти через пролом в заборе с задней стороны караульного городка, там, где площадка разряжания оружия. Ограждение по периметру части местами сохранилось, скрывая внутреннее пространство от посторонних глаз. Я отлип от окна и осторожно двинулся к пролому в стене. Сейчас они объедут часть и дадут сигнал основной колонне. Времени в обрез. Дождь, наконец, закончился. Вверх от земли потянулись клубы испарений, увеличивая шансы уйти незамеченным. Черт, где же мотоциклы? Мимо меня они еще не проезжали, это факт. Словно в ответ на проскользнувшую мысль до уха донесся рокот байка. По всей видимости, первая пара, решившая подъехать к части с моей стороны, осматривала каждый куст. Я замер, ожидая, пока мотоциклы проедут мимо. Всего 10 метров от караулки до спасительной площадки. Но именно этот отрезок как на ладони. Урчание двигателей стало совсем близко. Я стоял возле пролома и молился, чтобы мотоциклы проехали мимо. Но, видимо, сегодня не мой день. Мотор громко рыкнул и затих. Я выругался про себя. Одиноко стоящее здание привлекло внимание отморозков. И теперь они решили проверить, что же находится внутри. Решение вполне логичное, но в данный момент совсем не нужное мне. Вскоре послышались осторожные шаги. Сжав цевьё, резко вспотевшей от напряжения ладонью, я поудобнее перехватил автомат. Стрелять в этой ситуации – стопроцентное самоубийство. Но на ум пока ничего другого не приходило. За стеной послышался хруст битого кирпича. Кто-то пробирался прямиком к пролому. И этот кто-то явно готов среагировать на опасность. Я задержал дыхание, стараясь унять сердцебиение. Мотор разошелся не на шутку. Казалось, его удары слышны по всей округе. Вдох, еще один. Так, чтобы продрало легкие, немного отпустило. Тем временем невидимый пока мародер остановился возле прохода и замер, не решаясь заглянуть внутрь. Вскоре любопытство пересилило. В проеме показалась голова в размалеванном мотоциклетном шлеме. Я замер, не в силах пошевелиться, мысленно отсчитывая секунды. Говорят, решение, которое первым приходит в голову, максимально верное. Срабатывает инстинкт самосохранения, призывая к действию. Но тем и отличается профессионал от любителя, что всегда имеет в запасе доли секунды, взвешивая, доверять ли инстинкту. Я относился к первой категории, потому сделал то, что первым пришло в голову. Перехватив автомат со всей силы, вмазал байкеру прикладом по голове, метя в основании шеи. Противник оказался на голову выше меня, и удар прошел вскользь. Только потом до меня дошло, что попало прямо по шлему, который защитил владельца. Но это потом. Получив сокрушительные силы под затыльник, кочевник мешком повалился на пол, не издав ни звука. Обрадованный, я прислушался, пытаясь успокоиться и выглянуть в проем. Никого. Где второй? Видимо, остался возле мотоцикла, поджидая товарища. Это играло мне на руку. Надеясь на удачу, я рванул к забору. Дальше, через степь к лесу. Шансов мало, но это единственный выход. По крайней мере, можно залечь в траве, где с наступлением сумерек спрятать можно даже танк, лишь бы добежать. Я стремительно пересек площадку караульного города и подбежал к дыре в заборе. Когда до разбитой плиты оставалось не более 2 метра, проем перегородил здоровенный детина в черном балахоне с автомата наперевес. «Оп! А ну замри!» — крикнул Верзила, направляя ствол мне в лоб. Понимая, что сейчас нахожусь на грани жизни и смерти, я сделал вторую глупость. Не добежав буквально метр до байкера, встал как вкопанный. Видимо, сработал эффект неожиданности. До уха донесся еле различимый свист, и в следующую секунду страшной силой удар опрокинул меня на землю. В голове словно разорвалась граната. Я перевернулся на спину, тщетно пытаясь встать. Автомат улетел в неизвестном направлении. К горлу подкатила тошнота. Ноги отказали. По лицу потекло что-то горячее. Через секунду надо мной склонилась голова в преснопамятном шлеме и почему-то женским голосом воскликнула «Сука!», после чего сознание полностью померкло. Боль пришла внезапно. Буквально ворвалась в мозг, заставляя открыть глаза. Надсадный кашель вырвался из глотки, сменяясь хрипом. Воздуха не хватало, к горлу подкатил тошнотворный комок. От неожиданности я попытался встать и тут же упал. Спустя секунду понял, что лежу голым на сырой земле. Руки и ноги оказались крепко связаны, лишая возможности нормально двигаться. Внезапно кто-то сильно пнул меня в бок, заставляя перевернуться на спину. Рефлекторно спасаясь от удара, я дернулся, пытаясь сменить положение. В шею тут же впился прочный кожаный ремень, сконструированный по принципу удавки. Вывернув голову, обнаружил, что пристегнут к толстому столбу, намертво врытому в землю. От него тянулась короткая цепь, не более 2 метров длиной, заканчивающаяся ошейником. Раздался смех. «Очнулся, сучонок!» Один из байкеров присел на корточки с зажатым в руке факелом, приблизил лицо вплотную. В нос резко пахнуло перегаром какой-то жуткой бормотухи. «А мы уж заждались! Пришлось разбудить! Сколько можно валяться?» Кочевники радостно заржали, обнажив гнилые зубы. «Видать, знатно тебя Маня прощой переложила, раз так долго кемарил!» Его напарник, Верзила, на которого я наткнулся возле пролома, громогласно загоготал, оценив юмор. «Ага!» Здоровяк почесал длинную бороду. «Думала, ухлопает кресеныша, а он, вишь, живучий!» Парочка вновь заржала. Первый вновь склонился ко мне, сдвинув на затылок старый танковый шлем, из-под которого торчали слипшиеся космы грязных волос. От давно немытого тела жутко воняло. Я ненароком поддался назад. Кочевник тут же отреагировал. «Что ты кривишься, скотина?» Проорал он, одной рукой схватив за ошейник, сдавливая мне горло. Во второй появился пистолет, который байкер прижал мне ко лбу, одновременно снимая с предохранителя. «Я тебе сейчас мозги вынесу, тварь!» «Это Манина добыча!» Нерешительно прогудел второй. «Да плевал я на эту Маню! Что, если она драго дает, так ей все, а нам ничего?» Кожаный ремень впился в горло. Дышать стало нечем. Я задергался, безрезультатно пытаясь глотнуть воздуха. «Вонючка!» Раздался чуть поодаль низкий женский голос. Кочевник тут же отпустил меня, резко переменившись в лице. Парочка уставилась в сторону. Спустя минуту в пятно света, отбрасываемого факелом, вышла группа людей. Я повернулся на звук, подслеповато щурясь подбитым глазом. Впереди небольшой группы кочевников стояли мужчина и женщина. В первом тут же узнал Драга по характерной лысине, украшенной сложной татуировкой, о которой ходили чуть ли не легенды. А вот девушку видел впервые. Высокая, стройная, затянутая в черный кожаный комбинезон, она явно выделялась на фоне остальных. Стоя рядом с Драго, она явно на пол головы выше его, а рост у бандита довольно немаленький. В это время девушка быстро подошла к измывающейся надо мной парочке. Выхватив из набедренной кобуры пистолет, подбросила его, перехватывая за ствол. Коротко замахнувшись, ударила рукояткой по лицу собиравшегося меня убить байкера. Тот взвыл, прикрывая рукой разбитый рот, и упал навзничь. Кочевница отвесила ему пинка, метя высоким, почти до колена сапогом в живот. Повернувшись на бок, вонючка лежал, не решаясь встать. «Ты чего, Мань?» – заикаясь, спросил бородач, попятившись назад. «Мы же так!» «Хм, я вижу», – хмыкнула женщина. «Сказано же, не твоя добыча! Дай сюда!» С этими словами она вырвала факел у Верзилы и наклонилась ко мне. «Это он?» – спросил Драго. Девушка повернулась к нему, коротко кивнув. Длинный хвост черных, как смоль, волос смешно подпрыгнул, описав полукруг. В отблеске огня, наконец, удалось разглядеть ее поближе. Открытый лоб, без намека на морщины, прямой нос и резко очерченные скулы не портили лицо, а лишь гармонично дополняли. Но больше всего поразили глаза. Большие, ярко-зеленые. Смотрели пристально, словно хотели заглянуть в самую душу. «Ты смотри, не сдох», — произнесла она с заметным интересом. «А должен был?» Хрипло просипел я сквозь дробно стучащие зубы. Холод сковал тело. Конечности постепенно начали неметь. Еще немного, и я преспокойно окочурюсь. В глазах девушки заплясали чертики. Ситуация ее явно забавляла. В отличие от меня, вмиг понявшего, что шансы выжить близки к нулю. «Чего трясешься?» – поинтересовалась Маня. «Холодно». «Холодно?» Тонкие брови взлетели вверх. «А что нужно? Кроватку с теплым одеяльцем?» Охранники дружно заржали. Женщина зыркнула на них, отчего байкеры тут же заткнулись. Драго одобрительно хмыкнул, забавляясь процессом. Мне доводилось слышать, что главарь тот еще садист. Теперь предоставилась возможность убедиться в этом воочию. «Ты ж меня чуть не угробил, гаденыш!» Она приблизилась вплотную, обдав горячим дыханием. Зеленые глаза пылали огнем. Возникло ощущение, что еще чуть-чуть, и она собственноручно оторвет мне голову. «Подвесить и содрать с живого кожу», — коротко бросил Драга. «За то, что посмел коснуться ее». «Подожди», — ответила Маня, жестом останавливая двинувшихся ко мне головорезов. «Можно я пошилю чуток? А потом и... а?» Главарь пожал плечами, выражая полное равнодушие, и, махнув рукой свите, зашагал в темноту, где в отдалении виднелась цепочка раскиданных в хаотичном порядке костров. Маня посидела еще несколько секунд, бесцеремонно разглядывая меня с головы до пят. Затем встала и потянулась. Плотно облегающий под жарую фигуру комбинезон резко очертил крепкую грудь. «Дайте ему что-нибудь надеть», — бросила она охранникам. «А то замерзнет раньше времени. Я скоро вернусь». С этими словами девушка повернулась на каблуках и двинулась вслед за Драго. Вонючка злобно посмотрел ей вслед, что-то бормоча под нос. Затем многозначительно зыркнул в мою сторону. Спустя время бородач притянул какие-то вонючие тряпки и бросил мне. Развязав руки и ноги, заставил под стволом автомата быстро одеться. Я как можно дольше тянул время, стараясь размять затекшие конечности. Но удар под дых ускорил процесс облачения. После чего меня вновь спутали и оставили в покое. Становилось все холоднее. Тряпье нестерпимо воняло и абсолютно не грело. Но мне сейчас было не до этого. Поерзав немного на сырой земле, я прикинул варианты. В плену, у черного рынка, у несчастного две дороги. На виселицу или в рабство. В моем случае, скорее всего, первое. Подождут, пока эта извращенка нарезвится всласть, а потом просто четвертуют, бросив останки на съедение мутантам. Ладно, надо ждать утра. Сейчас она явно не придет. Я повернулся на бок и закрыл глаза, молясь о скором избавлении от мук. Лучше б сдох, честное слово. Еще голова ни с того ни с сего начала странно гудеть. Такого раньше не было. А еще не давало покоя чувство опасности. Будто должно случиться что-то, о чем я пока не знал. Несколько раз глубоко вздохнув, я попытался расслабиться. Но в покое меня так и не оставили. Спустя полчаса кто-то подошел и легонько пнул в бок. Я резко повернулся, посмотрев на обидчика. Им оказалась Маня. Девушка стояла, почему-то не зажигая факела. Я прислушался. Со стороны костра доносился мерный храп. Вновь перевел взгляд на байкершу, удивленный визитом. Тем временем она присела рядом и еле слышно спросила. «Кто ты?» «Человек?» Ляпнул я первое, что пришло на ум. «Я тебе сейчас яйца отрежу», — прошипела Маня. «Если не перестанешь нести чушь. Имя?» «Странник». «Это твое имя?» «Люди так называют. Хожу везде, странствую. Вот и прозвали». «Странник». Она пожевала губами, затем продолжила. «Это ты написал?» В руках у девушки была моя тетрадь. Я молчал, не зная, что ответить. И так понятно, раз ее нашли в моем рюкзаке. Зачем она уточняет? «Ну?» — не выдержала Маня. «Я». Не говоря ни слова, она внезапно вскочила и бесшумно растворилась в темноте. Я лег на спину, ничего не понимая. Что за вопросы и почему ее так интересует эта тетрадь? Ответ пришел скоро, но лучше бы я его не знал. Несмотря на переживания и страх скорой кончины, мне удалось задремать. Внезапно новый легкий тычок вывел из цепких объятий сна. Я открыл глаза. Снова она. Вот только больше никто ни о чем не спрашивал. Девушка наклонилась, перерезала мне путы, затем отстегнула ошейник. «Вставай!» – коротко бросила она, протягивая руку. Я медленно поднялся, растирая затекшие конечности. «Одевайся!» Под ноги упал тюк. Я недоуменно посмотрел на Маню. В ее внешнем облике произошли кардинальные перемены. Куда-то улетучилась вся спесь и презрительный тон. Передо мной стояла абсолютно другая женщина. «Быстрее!» – прошипела она. Я как мог быстро оделся, с удивлением отмечая, что ничего не пропало. Все вещи были в целости и сохранности. «Здесь три магазина и две гранаты», – сказала Маня, кидая мне разгрузку. «Бери, и автомат». «А? Заткнись и слушай. У тебя будет 15 минут, чтобы свалить отсюда к чертовой матери. Я подниму тревогу, скажу, что ты убил охранников и сбежал. Затем поведу их по ложному следу. Долго мы искать тебя не будем. Ночь на дворе. Самоубийц среди этого отребья нет». «Убил? Но...» Попытался вставить я, оглядываясь на тлеющий неподалеку костер. Возле него в неестественных позах лежали два тела. «Заткнись, а то я передумаю!» Оборвала меня Маня. «Оделся?» Я молча кивнул. «Все, пшел!» Сквозь зубы выдавила байкерша. «А ты?» «Это мои проблемы. Главное, запомни, нам нужно встретиться. Это важно. Лучше всего подожди меня где-нибудь неподалеку». «Зачем?» «Надо!» Чуть ли не крикнула девушка. «И сделай так, чтобы через секунду тебя не было. Вот здесь...» Она указала пальцем на моем атласе. «Есть заброшенная деревня, недалеко от леса. Спрячься там и жди меня. Все, время пошло». Все еще не веря в собственную удачу, я кивнул. Повернувшись, сделал шаг в темноту и замер. Меня вдруг опять охватило чувство сильной тревоги. Возникшее из ниоткуда, оно все больше усиливалось, пока не переросло в состояние, близкое к панике. Внезапно сильно заболела голова. Сердце бешено застучало в груди, норовя выпрыгнуть наружу. Дыхание участилось настолько, что легкие не успевали за ним. «Ты чего?» – спросила Маня, не понимая, что происходит. «Сейчас». Перед глазами поплыли радужные круги. Я тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться, как вдруг в голове раздалось тонкое дзынь. Словно лопнул большой стеклянный шар, рассыпавшись на миллиарды маленьких осколков. В ушах послышалось странное гудение. Большой хор монотонно тянул одну ноту где-то вдалеке. Время остановилось. Я снова разделился. Одна часть продолжала находиться в ступоре, тогда как вторая повернулась к стоянке байкеров и посмотрела в темноту. Затем перевела взгляд на лес. Гул усилился. Он становился все громче и громче, неумолимо приближаясь с каждой секундой. Звук шел именно из леса. И тут на фоне гула я едва различил слова «Смерть! Беги!». Вспышка боли пронзила мозг, вернув меня в обычное состояние. Еще не понимая, что происходит, я ухватил Маню за руку. «Бежим!» Ты сдурел?» Она попыталась вырваться, глядя на меня ошалевшими глазами. «Я прошу тебя, пожалуйста, бежим!» Я оглянулся на лес. Нарушаемая лишь отблесками костра темнота вдруг стала гуще, плотнее. Поднялся ветер. Ухо чутко уловило знакомый гул. «Здесь смерть!» Почти выкрикнул я, сильно потянув ее за собой. Повинуясь моей воле, девушка перестала сопротивляться. И через мгновение мы уже неслись в темноту. Бежать ночью – сомнительное удовольствие. А бежать в траве, доходящей местами до груди, еще более сомнительное. Со стороны мы походили на пару носорогов, ломящихся сквозь густой кустарник. Я несся во весь опор, не замечая земли. Тело болело, не оправившись от пут и лежки на голой земле. Дыхание сбилось практически сразу, но я не обращал на это внимания, стремясь уйти как можно дальше. Не знаю почему, но был уверен. Если удастся отбежать от стоянки хотя бы пару километров, шансов на спасение гораздо больше. Таймер в голове мысленно отсчитывал секунды. Получалось, прошло всего около 2 минут. Раздавшийся за спиной крик заставил меня остановиться. Обернувшись, я увидел, как Маня показывает рукой в сторону лагеря кочевников. «Господи!» – вырвалось у меня. Со стороны леса появилась огромная туча. Присмотревшись, я с ужасом понял, что это стая. Тысячи птиц, оглашая пространство разноголосым криком, стремительно неслись в сторону лагеря кочевников. Несмотря на ночное небо, их клин отчетливо просматривался в лунном свете. Не прошло и пары минут, как передний край достиг места, а затем резко ринулся вниз. Послышались крики, поднялась беспорядочная пальба. В лагере начался настоящий хаос. Мы замерли, завороженные жутким зрелищем. Словно влекомые невидимой силой, сотни мутировавших пернатых сыпались на головы бандитов, метя в лица, туловища, руки и ноги. Один раз мне довелось видеть, как небольшая кучка диких воронов до смерти забила 5 взрослых коров в одном из поселений, а люди прятались в жалких лачугах, трясясь от страха. Добравшись до жертвы, птицы принимались клевать, рвать когтями, бить крыльями и тут же стремительно уходили в небо, уступая место следующим. Затем шли на еще один заход. И так, пока истерзанная жертва не падала с ног. Кочевники огрызались, но это равносильно стрельбе из гранатомета по муравьям. Небо разукрасили нити трассеров, рисуя затейливый узор. Пули десятками выкашивали яростно атакующих пернатых, но силы были неравны. Скоро грохот автоматных очередей, вопли умирающих людей, птичий гомон смешались в одну сплошную какофонию звуков. Стая накрыла лагерь сплошным черным ковром, беспощадно убивая каждого. Нельзя сказать, что мне жаль этих людей. Однако зрелище внушало ужас. «Идем», — сказал я оцепеневшей Мане. «Идем же!» Но она не шевелилась. Глядя с широко открытыми глазами на развернувшийся перед нами пир стервятников. Видя, что девушка никак не реагирует, я с силой тряхнул ее за плечи. «Хочешь, чтобы и тебя так? Они не остановятся, пока вокруг не останется ни одного живого существа! Бегом!» Подействовало. Стараясь не оглядываться, мы побежали дальше, с каждым шагом удаляясь от смертельной опасности. Я прислушался к ощущениям. Ранее неведомое мне чувство предвидения куда-то ушло. Ему на смену пришла головная боль, которую я в полу происходящего попросту не замечал. Стоило сконцентрироваться, возвращая себя в реальность, как боль тут же напомнила о себе, как следует стеганув по нервам. Я стиснул зубы. Сейчас главное – уйти как можно дальше и не свалиться. Если дам слабину, нам конец. Ощущения, шедшие откуда-то из глубины подсознания, упорно твердили, что опасность еще не миновала, и она еще рядом. Все было настолько явным, что я даже несколько раз оглянулся. Но вокруг ничего не происходило. Рядом бежала ушедшая в себя Маня, и больше никого. Немного успокоившись, я поднажал, радуясь отсутствию приступа. Стоило об этом подумать, как в голове внезапно начал расти ком. О нет, только не сейчас! Приступ, всегда приходящий неожиданно, и теперь не изменил повадкам, подкравшись в самый неблагоприятный момент. Усилием воли я сдерживал себя, как мог, стараясь не сорваться. Не вышло. Ком в голове лопнул, и боль, подобно цунами, прошла по организму, цепляя каждую клетку. Вконец обессилев, я упал на землю с диким криком, не в силах больше терпеть. Лучше умереть сейчас. В эту минуту я был бы только этому рад. Внезапно чья-то сильная рука подхватила меня за шиворот и резко дернула, отрывая от земли. Ничего не соображая, я обмяк, как куль. Спустя мгновение почувствовал, что лежу на чем-то твердом, словно меня перебросили через жердь. Организм, больше не в силах сопротивляться, нырнул в темный омут беспамятства. Я открыл глаза и судорожно втянул носом прохладный воздух. Как и приступ, пробуждение всегда одинаково. Дыхание перехватило. Из груди вырвался хриплый, лающий кашель. Отдышавшись, я повалился на траву, пытаясь унять слабость. «Эта зараза меня скоро доконает». «Очнулся?» – раздался знакомый голос. Я повернул голову и увидел сидящую недалеко Маню. Девушка ворошила потухшие угли костра. Лицо сосредоточено, будто она о чем-то размышляла. «Ну ты гораст в отключке валяться!» Маня наконец подняла голову и пристально глянула мне в глаза. «Где мы?» Я облизал пересохшие губы. «В 5 километрах от стоянки». «Как мы здесь очутились?» Девушка удивленно посмотрела на меня. «Ты что, правда ничего не помнишь?» Я взъерошил волосы на затылке. «Помню, бежали, потом мне стало плохо. Дальше все. Я, кажется, отключился». Маня многозначительно хмыкнула. «Когда ты упал, я оказалась в замешательстве. Потом мне больше ничего не пришло в голову, как понести тебя на плече. Не оставаться же там». «Дела». Я присвистнул от удивления. «Как ты смогла?» «Как-как?» Девушка вдруг засмеялась, обнажив ровные зубы. «Молча. Поверь, ты еще не тяжелый. Доводилось». «Что?» «Об этом потом. Можешь пояснить, что это ты вытворил такое в степи?» «В смысле?» Вопросом на вопрос ответил я, пока не понимая, к чему она клонит. «Как ты узнал, что лес нападет на лагерь? И почему спас меня? Ведь тебе ничего не стоило уйти одному. И тогда...» Голос девушки резко оборвался. Она замолчала на полуслове, видимо, представляя, что могло случиться, не потащи я ее за собой. Несмотря на слабость, я сел и помассировал виски. О моем вчерашнем озарении остались лишь воспоминания, да и то расплывчатые. Сейчас самочувствие было обычным, как и день, и два назад. Что говорить? «Не знаю», — нерешительно ответил я, тщательно подбирая слова. «Такое у меня впервые». «То есть ты хочешь сказать, подобное случилось в первый раз?» «Да», — брякнул я, находясь в полном замешательстве. «Ну и спас-то чего?» Я пожал плечами. Сказать, что Маня меня удивила, не сказать ничего. В один момент из брутальной, нарочито вульгарной и жестокой байкерши превратилась в обычную девушку. Не нужно быть провидцем, чтобы понять. Она не та, за кого себя выдавала у кочевников. Но как ее угораздило оказаться среди них – загадка. И еще моя тетрадь. Именно после того, как Мане попались в руки записи, линия поведения резко изменилась. Она сбросила маску и пошла на риск, чтобы вытащить меня из плена. Зачем? «Ладно», — махнула рукой Маня. «Можешь не говорить. Это сейчас не суть важно. А эти боли...» «Приступ?» «Пусть будет приступ. Давно он у тебя?» «Несколько месяцев». Суть разговора окончательно ушла от меня. «После того, как побывал там?» «Где там?» «Видимо, сюрпризы еще не закончились». «Послушай». «Я действительно не понимаю, о чем речь». Маня пристально смотрела мне в глаза, словно пытаясь уловить там что-то, понятное лишь ей. Наконец, резко поднялась, постояла несколько секунд, раскачиваясь с пятки на носок. Затем села у костра и ненадолго ушла в себя. Возникла пауза. Никто не решался задать следующий вопрос. Хотя лично у меня их было навалом. Ситуацию разрядила Маня. «Есть будешь?» Неожиданно спросила она и, не дожидаясь ответа, бросила мне теплую банку тушенки, которую только что достала из золы. Я поймал на лету предложенный завтрак. Быстро вскрыл ножом и принялся уплетать за обе щеки, оценив качество продукта. «Вкусно!» Я одобрительно кивнул и продолжил чавкать. «Знакомая банка!» «Твоя!» Хмыкнула Маня, как ни в чем не бывало, работая ложкой. «Моя?» От подобного хамства перехватило дыхание, и я чуть не подавился. «А ничего, если у тебя есть другие варианты?» Безапелляционно заявила девушка. Не найдя возражений, я продолжил жевать. Некоторое время мы молча набивали желудки, занятые своими мыслями. Наконец, мне осточертела эта игра в угадайку. «Почему ты меня спасла?» Байкерша молча доела тушенку, выбросила банку, глубоко вздохнула. «Видимо, ты и вправду ничего не знаешь». «Да уж, наверное». Саркастическая ухмылка искривила мое лицо. «Потрудись, пожалуйста, пролить свет на темного заблудшего». Девушка зябко поежилась от утренней прохлады и продолжила, как ни в чем не бывало. «Хорошо. Мое настоящее имя – Марика. Фамилия тебе ровным счетом ничего не скажет. Да и не важно все это. Я – полевой агент военной контрразведки армии Возрождения». Более 2 лет назад внедрилась в банду Драга. Кланы Черного Рынка очень окрепли за эти годы, и было принято решение держать их под постоянным контролем. Чем мы и занимаемся. Моя основная задача – сбор, анализ и передача информации заинтересованным лицам. Услышав сказанное, я почувствовал, как нижняя челюсть начала отвисать, с каждым словом опускаясь все ниже. Нет, я не был удивлен. Я был просто в шоке. «Ты это серьезно?» Не знаю, как мне удалось задать этот вопрос, так как губы отказывались слушаться. «И много вас таких?» Маня серьезно кивнула. «Да, но в мои задачи входило не только это. До внедрения наше ведомство усиленно искало следы одной лаборатории, информация о которой кот наплакал. За несколько лет нам удалось кое-что накопать, чтобы хоть немного представлять, чем там занимались». «Что за лаборатория?» «Помнишь, как все началось?» «Что именно?» – уточнил я. «Ну…» – Маня Марика замолчала, подбирая слова. «Как появился лес? Как начал наступать?» «В общих чертах». Рука сама потянулась к затылку и принялась усиленно его чесать. «Правительство долго скрывало истинное положение дел, а потом уже было поздно. Придумали гербицид, лес ненадолго остановился. Затем пришла пандемия. Вроде так. «Все верно», – кивнула девушка. «Так вот, когда лес выпустил споры и начался мор, многих военных ученых-вирусологов успели эвакуировать. Им поставили задачу – вывести вакцину против этой заразы. Не знаю, сколько времени понадобилось для этого, однако найти решение проблемы удалось». «Какой?» «Достоверно точной информации у нас нет. Многие документы проходили под грифом «совершенно секретно» и были, скорее всего, уничтожены, когда стало ясно, что положение плачевное. Вернемся к лаборатории. Из тех обрывков, что мне удалось нарыть, стало ясно, что изобрели не противоядие, а вирус». «Вирус?» Я даже забыл про головную боль, подавшись вперед, внимательно слушая каждое слово, боясь пропустить хоть что-то. «Да», — ответила Марика. «Причем вирус подобен тому, каким лес начал травить людей. Вот только ученым удалось каким-то образом сделать так, что он перестал убивать. Согласно последнему отчету, они успели провести испытания на животных. Результаты оказались положительными. Вирус каким-то образом смог войти в симбиоз с организмом, изменяя его на генетическом уровне. Хотя процесс перерождения для подопытных животных оказался довольно мучительным. После эксперимента выжили лишь 10% от общего количества». «То есть», – произнес я дрожащим голосом, – «кому-то удалось разобраться, как лес убивает, и придумать для этого лекарство?» «Именно». Девушка помассировала виски и глубоко вздохнула, переводя дух. Проводили ли они испытания с людьми, неизвестно. Связь с лабораторией оборвалась. Территорию полностью захватил лес, и проникнуть туда больше не представлялось возможным. Но я думаю, опыты были проведены, хотя бы на самих себе. Эти ненормальные ботаники не от мира сего. Им для очередного открытия не жалко даже собственных жизней. «Хорошо». Я бесцеремонно перебил ее, так как мы начали уходить от основной сути. «При чем здесь я?» «Ты был там». «Я?» Возникла пауза. Марика буквально сверлила меня своими зелеными глазищами, пытаясь уловить хоть намек на то, что мне известно. Я же находился в полной прострации, силясь переварить услышанное. «Лаборатория? Был? Когда?» Но как ни старался вспомнить хоть что-то, не получалось. «Это какая-то ошибка». В горле пересохло. Каждое слово давалось с очень большим трудом. «Я много где бывал, многое видел. Видел аномалии, видел, как они действуют, лес вблизи, мутантов, даже видел лешего, правда, издалека. Но лаборатория? Я излазил кучу развалин, но среди них не было никакой лаборатории, хоть убей». «Нет», — Марика упрямо тряхнула головой, — «был». «Когда?» «Я прочла всю твою тетрадь от корки до корки, несколько раз. Не скрою, поначалу там обычные сопли оставшегося одиноким взрослого мужика». «Нет», — она подняла ладонь, не давая мне ответить, — «я правда тебе сочувствую, но поначалу они не представляли никакой ценности, пока я не наткнулась на одну очень интересную запись, сделанную около 2 месяцев назад. И вот оттуда все началось. Помнишь какую?» «Не совсем». «Ты был в лесу?» И тут меня осенило. «Леший!» «Вот именно!» — подбодрила меня девушка. «Вспоминай!» Ощущение такое, будто кто-то вылил на голову ушат ледяной воды, разом заставив встряхнуться. «Вспомнил!» «Это действительно случилось 2 месяца назад. Я тогда забрел в одну заброшенную деревеньку неподалеку от леса. Несолоно хлебавши, собрался было уходить. Когда появился он...» Не на шутку перепугавшись, я рванул оттуда со всех ног. Но было поздно. Леший напал на след. Сколько я не пытался оторваться от преследования, за спиной постоянно раздавался душераздирающий вой. Понимая, что в степи от него не уйти, я вломился в лес. Так, видимо, поступает загнанная в угол мышь, когда понимает, что вариантов, кроме нападения, больше нет. Не помню, сколько бежал, как вдруг выскочил на опушку. Там наткнулся на небольшое заросшее поселение. Что-то вроде военного городка из моего детства. Леший куда-то делся. Решив не рисковать почем зря, я остался ночевать в одном из центральных зданий, обнаружив неплохой подвальчик. Дальше пустота. Очнулся уже в степи, а на дворе солнце светит. Что было, как вышел, ничего не помню. А потом начались приступы. Правда, не помню ничего. Словно оправдываясь, я пожал плечами. Думаю, твоя амнезия – временное явление. Пока не закончится перерождение. Немного подумав, ответила Марика. Не закончится что? Перерождение. Что же еще? Удивилась девушка. До сих пор не понял? Ты же заразился. И теперь идет процесс, если судить по твоим мучениям. Поверь, я знаю, что говорю. У меня научная степень биолога. Вирус очень живуч и имеет крайне высокую степень заражения. Кроме того, может долгое время существовать вне носителя. И если я еще хоть немного сомневалась, после того, что ты выкинул вчера, спасая нас от леса, сомнения отпали. Твою ж мать! Обхватив руками голову, я опустился на корточки. Что? Марика присела рядом, пытаясь понять, что со мной происходит. Ты чего? Так это получается, я теперь мутант? Урод какой-то? Почему урод? Улыбнулась девушка. Две руки, две ноги, голова, все как у всех. Да? А вдруг у меня после этого перерождения пара рогов вырастет? Или еще что? Не думаю, покачала головой Марика. Согласно испытаниям на животных, внешних генетических отклонений выявлено не было. Внутренние, да. «Что ты хочешь этим сказать?» Я поднял на нее глаза. «Ничего страшного, я думаю. Все дело в том, что вирус создан лесом. Размножаясь внутри нашего организма, он сливается с клеткой, становясь с ней единым целым. И таким образом лес принимает тебя за своего, понимаешь?» «Не совсем». «Все просто. Вчерашний – это мой яркий пример. Ты знал, что тебе угрожает смерть. Да, черт возьми». Не попадись мне в руки твои записи, сама бы четвертовала, чего греха таить. Хотел ты, не хотел, но думал о смерти, ощущал ее близость. И лес отреагировал, устранил угрозу. «А тебя не тронул, потому что спасла меня?» – догадался я. «Видимо, да. Он не любит, когда его трогают, что-то ломают. Ты становишься частью экосистемы». «Именно поэтому ты спасла меня?» «Конечно. Представляешь, что бы случилось, попади твоя тетрадь к Драго. Он ведь тоже эту лабораторию ищет. И не первый год. Кроме того, лаборатория находится глубоко под землей. Она полностью автономна и может обеспечить нормальное существование ограниченного количества лиц довольно долгое время. По крайней мере, пандемию они точно пересидели. Если учесть тот факт, что ты заразился, не попав туда, ее открыли. И, скорее всего, несколько человек, пройдя точно такой же путь перерождения, вышли в мир. Сначала я подумала, ты один из них. Помнишь, говорила тебе, что искала их? Кочевники много передвигаются. Шансы найти хоть одного гораздо выше. И тут ты сваливаешься мне на голову. Ну, хорошо. В мозг закрался маленький червячок сомнения и принялся упорно грызть меня изнутри. С рынком все ясно. Тебе оно зачем? Марика посмотрела на меня, как мама смотрит на недалекого сына. «А ты не догадываешься?» «Нет». Я включил режим валенка и уставился на нее, ожидая продолжения. «Почему умерли динозавры, знаешь?» Спросила девушка и тут же сама ответила. «Перед их гибелью произошел катаклизм, изменивший климат на планете. Они были убиты изменившейся экосистемой. Динозавры не смогли приспособиться к условиям жизни и вымерли, уступив место новым формам, в том числе нам. То же самое происходит и сейчас. Лес постепенно сотрет нас с лица земли, потому что мы чужие для него. Это как лейкоциты убивают больную клетку. Принцип тот же. Имея на руках вирус, мы сможем вернуть все назад». «Прости, не понял». «Что непонятного?» Искренне удивилась Марика. «Что ты собираешься возвращать? Прошлую жизнь? Не смеши меня!» «Вернуть мир назад невозможно», — спокойно согласилась девушка. «Но есть очень хороший шанс уничтожить лес, забрать обратно территории и построить новый мир». «Как-то много пафоса», — с сарказмом ответил я. «То есть, иными словами, Вы хотите использовать меня как подопытного кролика? Разложить на части, вытянуть этот ваш вирус, сгонять за остальными, накачать им своих орлов и выжечь здесь все? Так? Зачем так грубо? Марика напряглась. Ее движения вдруг стали плавными, как у змеи, готовящейся к прыжку. Она все поняла, но надеялась, что обойдется. Да и глупо было рассчитывать, что, услышав такое, человек спокойно к этому отнесется. «Никто не собирается тебя пытать или расчленять». Девушка старалась говорить спокойно. «Просто будут наблюдать, пока не закончится перерождение, все ли нормально. Ну, там анализы, пара обследований и все. Ты очень ценен, никто не станет так рисковать. А когда вспомнишь место, отведешь туда группу. Остальное не твои проблемы. Пойми, это шанс снова зажить нормально, не бояться этих штормов, не жить в постоянном страхе, что завтра от тебя может ничего не остаться. И именно поэтому армия решила примерить на себя корону Вселенского Освободителя? Меня уже понесло. Это все хорошо, все замечательно. Вот только есть одна проблема. Тебе почему-то в голову не пришла мысль, а хочу ли этого я? Или ты всерьез считаешь, что расписав тут душещипательную историю, разбудишь во мне патриота рода человеческого? Перестань. Я давно уже разучился верить людям. Хватит истерить, перебила меня Марика. Это все шок от полученной информации. Поверь, когда прибудешь на место, все обдумаешь и наверняка примешь положительное решение. Угу, да, конечно, подумал я, прекрасно понимая. Живым меня уже никто и никуда не отпустит. Тем временем Марика достала из внутреннего кармана комбинезона радиостанцию и, настроив ее на нужную волну, принялась вызывать абонента. «Домик, 1629, на связь, домик!» Она повторила несколько раз, пока шипящая фоновыми помехами радиостанция не ответила взволнованным голосом. «29, я домик. Ты сдурела на общем канале выходить?» «У меня сообщение», – перебила говорившего Марика. «Слушаю тебя, 2-9». Отозвался эфир уже другим голосом. «Что стряслось?» «Я нашла», — ответила девушка. «Со мной гражданский. Он имеет важную информацию по объекту. Повторяю, очень важную. Прошу эвакуацию». «А как же Драго?» С сомнением в голосе ответил собеседник. «Нет больше Драго, товарищ полковник. Банды больше нет. Подробности при встрече». «Понял тебя, 2-9. Пейлинг устойчивый. Жди». Закончив последнюю фразу, абонент, которого разведчица назвала полковником, отключился. Я стоял, молча слушая переговоры. Затем, подняв с земли вещи, спокойно закинул за плечи рюкзак. Сзади раздался сухой щелчок. Я обернулся. Марика стояла, выпрямившись во весь свой немалый рост, и целилась в меня из пистолета. «Далеко собрался?» Притворным голосом поинтересовалась она, не спуская с меня глаз. «Туда, где вас нет», — коротко бросил я и вновь отвернулся, собираясь уйти. «Ты никуда не пойдешь!» — крикнула девушка. «Иначе...» «Иначе что?» — заорал я в ответ, прекрасно понимая, что она не выстрелит. «Убьешь меня, а? А не ты ли недавно говорила, любого, кто посмеет меня тронуть, лес уничтожит? Может, проверим? Или боишься? А может, ты боишься, что больше никогда не узнаешь, что у меня внутри? Или дорога в эту вашу драную лабораторию снова станет недоступной?» Она молчала, лишь пистолет в руке слегка подрагивал. «Хм, правильно думаешь», — улыбнулся я. «И не делай глупостей. За мной еще одна жизнь, тебе». Мы оба отдавали себе отчет, что, если она вдруг выстрелит, шансы найти то, зачем армия так долго охотится, станут практически равны нулю. Спокойно перебросив ремень автомата через плечо, я зашагал, усилием воли стараясь не обернуться. Несмотря ни на что, она мне понравилась. Встретимся мы с ней в иной ситуации, все пошло бы иначе. Хм, с моей стороны, наверняка. Марика – винтик. Всего лишь винтик в машине политических игрищ обезумевших генералов. Мне жаль ее. Но сделать то, что предлагала она, по сути, вручив военным ящик Пандоры, я не намерен. Вдали послышался звук приближающегося вертолета. однако оперативно. «Стой! Стой, сука!» Послышалось со спины. В голосе девушки сквозили обида и отчаяние. Но я ее уже не слышал. Вечные сумерки леса окутали меня, отгораживая от остального мира. «Своя экосистема, говоришь?» Я многозначительно хмыкнул и углубился в чащу. Жизнь нас ничему не учит. Людей долго и упорно накачивали информацией о скором конце света. Никто не верил. Но тем не менее, это случилось. Природа жестко и цинично быстро восстановила статус-кво, разом показав, кто настоящий хозяин. И что же сделали люди? После того, как осознали, что их осталась лишь жалкая горстка вместо 7 с лишним миллиардов. Да ничего хорошего. Вместо того, чтобы объединить усилия и строить заново, они принялись добивать друг друга, окончательно превратившись в зверей. Потому что вся наша логика держится на 3 китах – деньги, похоть и власть. Я продирался сквозь густой кустарник, стараясь уйти как можно дальше, на север. Если Марика права, где-то в мире есть люди, подобные мне. Где-то на краю мира или леса. Кто знает. И они наверняка могут ответить на множество вопросов. А мне очень хочется получить на них ответы. В любой постапокалиптической литературе не обходится без выжившего из ума генерала. Или даже нескольких. Которые почему-то вдруг решили, что именно они должны спасти человечество. Дескать, людям не хватает порядка, железной руки. В реальности оказалось примерно так же. К ним еще можно присоединить шайку отмороженных ублюдков, которые всем скопом приняли на себя роль судей и палачей в одном лице, решая, кому и, главное, как можно жить на этой грешной земле. Вот только забыли спросить, а нужно ли это остальным людям. Бродяги и прибившиеся к ним просто хотят жить, пробуя иногда не воевать с лесом, а договариваться. А что я? Я шел вперед. Что я решил для себя? Скитаться по миру? Пока ничего. Но я решу, обязательно решу, сам.